Моя любимая очень обрадовалась обновке, подарив мне страстный поцелуй, который чуть было не перерос в марафон, но подготовка была еще не закончена. Следующий этап состоял в обеспечении нас защитой, все же не на прогулку собрались. Вместе с Харли мы добавили в костюмы кевларовые пластины, прикрыв жизненно важные органы, после чего настало время химии. Флешки и пара дымовых шашек, создание которых я доверил блондинке, пара с 4 для уничтожения жертвенника. Уж не знаю, каких трудов стоило моей помощнице сохранить взрывчатку, но она сейчас была очень кстати. Даже на 2 самодельные гранаты хватило, в качестве решающего аргумента. Захваченный десяток метательных карт упоминания и вовсе не стоит. Решив не откладывать дело в долгий ящик, мы вернулись в теневую вершину. Отлично, вы уже здесь. Чародейка явно обрадовалась нашему раннему появлению, встретив на пороге особняка. За мной. Она направилась вглубь здания. Миновав двери гостиной, она повела нас дальше, пока мы не очутились у высоких двухстворчатых массивных дверей, за которыми оказался тренировочный зал. Это было большое светлое помещение с каменным полом и стенами. На потолок был нанесен какой-то светящийся материал, напоминающий флуоресцентные грибы, только раз в 10 ярче. В дальнем конце стояли деревянные болванчики для отработки боевых чар. В качестве усиления я решила сделать вам амулеты. Волшебница продемонстрировала связку деревянных кругляшков с красными и синими крестами по центру. Красные содержат заклинание огненного шара, а синие – стандартный щит, защищающий от физических и магических атак. Активировать импульсом магии. Опробовав подарки, я признал их неплохими. Фаербол оставлял на манекенах серьезные подпалины, соответствующие ожогам третьей степени, а щит создавал мерцающую пленку в виде полутораметрового круга, который мог выдержать пистолетный выстрел с 5 метров или ослабленный огненный шар. Что-то серьезнее было нельзя с собой брать, иначе будем сильно фонить в магическом зрении. Даже на количество амулетов было ограничение, по 5 штук каждому. 2 для защиты и 3 для атаки. Заканчивайте здесь. В зал заглянул Джон. Следующая остановка — румынский город Валявишиулуй. Глава 47. Мрачный замок. А не рано? Спросила хозяйка особняка, прервав обучение по использованию амулетов. До начала парада планет еще 8 часов. В самый раз. От точки телепортации около 10 километров надо будет пройти, и лучше это сделать не спеша, со всеми предосторожностями, к тому же твоим ученикам еще предстоит скрытное проникновение в замок. Черт, иллюзионистка закусила губу, может, стоит что-нибудь другое придумать. Затана, ты же прекрасно понимаешь, что выбора нет. Ни ты, ни я не продержимся под антимагическим барьером и минуты, а снимать его почти 15. Мда, вот еще одна небольшая трудность. Пока активен барьер, выданное усиление, в виде 10 амулетов, полностью бесполезно. К счастью, по словам Джона, фанатики, получившие мизерные силы от своего покровителя, воображают себя истинными властителями магии, поэтому не пользуются благами технического прогресса, включая сигнализацию и оружие. Может, они и умеют кое-какие фокусы, но без связи с Мильхельмом вряд ли сумеют что-то опасное скастовать. Плюс разрыв связи неплохо скажется на общем самочувствии сильнейших адептов. Хорошо, со вздохом согласилась волшебница с доводами собрата по мистическому ремеслу. Постараюсь побыстрее закончить здесь и прийти к вам на помощь. Хах, да забей, если алтарь будет уничтожен, то я и сам прекрасно со всем справлюсь. С улыбкой ответил маг. Хотелось бы, головой за них отвечаешь. Серьезно произнесла брюнетка и, дождавшись легкого кивка от чародея, направилась к дверям тренировочного зала. «Как переоденетесь, следуйте за огоньком». От ее ладони отделился небольшой светящийся розовым шарик, который завис у входа. «Пойду площадку подготовлю». «Переоденетесь?» – недоуменно переспросил маг. «Это она не тебе», – ответил я, расстегнув сумку, стоящую у стенки, откуда достал Сейлор Фуку, перекинув его Харли, которая сразу начала стягивать с себя верх. «А, понятно. Может, свалишь?» Я заслонил собой переодевающуюся любимую. «КХМ, да, жду вас у телепорта». Мужчина поспешил вслед за своей подругой. «Ни стыда, ни совести». Покачал я головой, глядя на удаляющуюся спину. «Это что?» Одними губами прошептал Джон, когда увидел меня в сопровождении девушки. От удивления у него даже выпала сигарета, которую он собирался закурить. «Ха-ха-ха, это наши геройские образы», — ответил я с широкой улыбкой, наблюдая за вытянувшимся лицом чародея. «Можешь обращаться ко мне, рыцарь лунного света, а к ней Сейлор Мун. Кивок на спутницу в очаровательном наряде. Наш небольшой и при этом очень крутой тандем стоит на страже безграничного добра, справедливости и мира. Моему одухотворенному и просветленному, в буквальном смысле, лицу мог позавидовать любой монах, но мое выступление по достоинству оценила только Харли, глядя глазами полными счастья и обожания. Остальные присутствующие выражали явный скептицизм, а кто-то так вообще, похоже, собирался погрузиться в пучины отчаяния. Мда, земле, похоже, пиздец. Удрученно покачал головой маг. Глядя на его мучения, Затанна внезапно усмехнулась. На удивление, они не так уж плохи и для предстоящего дела подходят идеально. Один черт, выбирать не приходится. Стоп, а где оружие? Вот. После активации трости на ее конце возник небольшой искрящийся разряд. Тут еще функция гарпуна есть, но я не хочу стены портить. Моя любимая с улыбкой продемонстрировала похожий функционал на ударной части бейсбольной биты, покрашенной в красивый розовый цвет. Черт, выглядит даже более круто, чем у меня, КХМ. И это все? Дипломатично спросил маг, пытаясь сдержать нервный тик и рвущиеся наружу не самые цензурные слова. Конечно же нет, есть парочка гранат, взрывчатка для уничтожения алтаря, металлические карты. Распахнув плащ, словно эксгибиционист, я продемонстрировал гаджеты. Да, гранаты это хорошо, а автоматы вы с собой случайно не прихватили? Зачем? Я недоуменно осмотрел себя, автомат же явно не подходит моему образу, да и мешаться будет. В замке вам предстоит столкнуться с минимум сотней фанатиков и огнестрел был бы очень кстати. У меня есть пистолет. Секунда и Сейлор, как ковбой, ловко прокручивает на пальце извлеченный из-под юбки 17-й глок. Что? Спросила она в ответ на мой удивленный и недоуменный взгляд. Я его всегда на всякий случай ношу. Уже что-то. Ладно, дело ваше. Сдался волшебник, подбирая упавшую сигарету. После придирчивого осмотра он убрал ее в карман. Пойду с порталом помогу. Джон подошел к рисующей в воздухе знаки чародейки, помогая ей с активацией, а я посмотрел на свою спутницу. ХМ, рукой касаюсь ее попы. Рыцарь, ладонь скользит ниже, натыкаясь на запасной магазин, затем на еще один. То-то мне казалось, что ее юбка странно топорщится. О, а это, похоже, метательные ножи. Черт, удивительно, что я не заметил всего этого, пока она переодевалась. Прямо магия какая-то. Мистер Джей, немного пониже. Жарко прошептала блондинка, вцепившись мне в плечо. Упс, увлекся. Незаметно мой импровизированный досмотр перетек в нечто более интимное. А Харли много и не надо, вон как подрагивают ее ножки. А ведь оба мага довольно сильно увлечены созданием портала и не смотрят в нашу сторону. Ах, прижимаю возлюбленную к стенке, зажимая ей рот и чувствуя, как она начала ласкать мою ладонь язычком, пока моя свободная рука начинает поглаживать истекающую киску девушки. МПФ. Всего минута и Харли кончила, сжав бедра и повалившись на меня. Да вы охренели. Возмущенный возглас Затанны за спиной вернул меня в реальность. Мы тут портал настраиваем, а они милуются. Хах, значит она нифига не поняла, а то мы бы точно приняли внезапный холодный душ. Все в порядке, я просто помогал ей пристегнуть перевязь с метательными ножами. Ага. Меня сверлили подозрительным взглядом. «Зи, неужели тебе хочется услышать правду во всех подробностях?» Иронично спросил я, придерживая блондинку за талию. «Обойдусь». Иллюзионистка встряхнулась, не став меня поправлять. Похоже, она поняла всю бесполезность этого занятия. «А теперь слушайте краткий инструктаж по использованию порталов». «Вау, а слона-то я и не приметил». За спиной волшебницы, переливаясь всеми цветами радуги, мерцал трехметровый блин. Его края касались каменного кольца, сложенного из блоков с кучей выгравированных светящихся символов. Чем-то эта штука напоминала звездные врата из одноименного сериала, только выглядела менее технологично, и отсутствовала управляющая панель. Это был так называемый стабильный портал. Обе точки жестко зафиксированы в пространстве. Такую конфигурацию в основном используют для перемещения на дальние расстояния или в другие миры. Поскольку переход стабилен, то нужда в представлении конечной точки маршрута, в отличие от обычной телепортации, отсутствует. Процесс перемещения не может похвастаться удобством и комфортом. По словам волшебницы, это можно сравнить с американскими горками, только руки желательно не высовывать за пределы барьера. Оторвать не оторвет, но приятного будет мало, ну и в конце частично сохраняется инерция, поэтому надо иметь хорошую ловкость и координацию, чтобы удержаться на ногах. Эх, на станции Лиги Справедливости явно использовалась более совершенная технология. Втроем стоим у мерцающего круга, все же эта штука выглядит немного подозрительно, даже Харли недоверчиво смотрит на нее, хотя ее привлекают яркие и необычные вещи, словно свет мотылька. Заметив нашу нервозность, Джон со вздохом произнес: «Ладно, я пойду первым и подхвачу вас у выхода, чтоб не убились». Два шага вперед, и он скрывается за радужной пленкой. Я пялился на разноцветный блин, в ожидании сигнала, поскольку лучше перемещаться по одному. Что-то он нифига меня не успокоил. «Не бойтесь», — ободряюще улыбнулась хозяйка особняка, встав сбоку от каменной площадки. «Это абсолютно безопасно, тем более вас встретит. Да все равно как-то стрёмно». Сейлор ткнула пленку своим оружием, миг, и оно вырывается из руки, скрываясь в портале. «Моя бита». Харли рыбкой нырнула за ней. «Черт, бросаюсь следом. Мда-а», — задумчиво протянула внезапно оставшаяся в одиночестве волшебница. «Может, все же стоит свалить в соседнее измерение?» Перемещение действительно напоминало поездку на американских горках, хотя я бы сравнил эту штуку с водяной горкой, только без воды и с прикольным визуальным сопровождением. За полупрозрачным барьером мелькали смазанные разноцветные пятна сопряженного измерения, которые используют для перемещений. Хах, а это прикольно. Я расслабился, наблюдая за пейзажем снаружи. Спустя 2 минуты пятна стали мелькать реже, и впереди показался выход. Ха-ха, вылетаю из трубы, и не удержав равновесие, ухожу в перекат, успевая заметить, что оказался на каком-то заброшенном складе. «Сейлор, ты не ушиблась?» — первым делом спросил я, поднявшись с пола и внимательно осмотревшись. Для портала была расчищена небольшая площадка 5 на 5 метров, тогда как остальное пространство было заставлено пыльными коробками с никому не нужным хламом. Под потолком мерцало несколько люминесцентных ламп, освещая все это великолепие. В центре инсталляции лежала моя любимая на куче брезента, сжимая в руках розовую бейсбольную биту. «Все супер, мистер Джей», — я упала на что-то мягкое. Она тут же вскочила, подбежав ко мне с горящими энтузиазмом глазами. «Это круче, чем американские горки. Давайте еще раз. Вряд ли получится». Я развернулся, увидев затухающие искры на месте портала. «А где Джон? Ох, моя голова». Куча брезента, которая смягчила приземление блондинки, пошевелилась, и на свет показался пропавший чародей, придерживающий гудящую голову. «Что произошло, М?» «Ничего». Девушка спрятала оружие за спину, отступив за меня. «Черт, наверное, опять какая-то пакость умудрилась через трубу пролезть». Мужчина наколдовал кусок льда, который приложил к начавшей наливаться на лбу шишке. «Говорил же Затанне, что не надо энергии на усиление барьера жалеть, теперь лови эту хрень». «Ладно, потом разберусь, сейчас есть дела поважнее. Пошли, у нас не так много времени». Уже через пару минут мы шли по улицам ночного городка с забавным названием Валявишиулы, хотя тот, кто назвал этот поселок городом, явно имел очень странное восприятие. Тут жителей с трудом 2500 наберется, а из достопримечательностей лишь церквушка, магазин продуктов и железнодорожная станция. Арендованный чародеем склад, похоже единственный в этом поселке, находился на самой окраине, поэтому мы без труда выбрались на разбитую дорогу, ведущую в сторону виднеющихся на севере гор. Привал. Спустя 10 километров Макс кинул с себя рюкзак, устроившись на стволе упавшего у дороги дерева. Пара манипуляций, от него отделяются 3 полупрозрачных серебристых силуэта, напоминающих лиси, которые рыскнули в разные стороны. «Духи-охранники», — пояснил он свои действия. «Еще несколько жестов, и над нами разворачивается купол, и следом за ним возникают несколько ярких огоньков, освещая пространство. Хлопок по стволу, и он разрастается, превращаясь в стол и лавку. Джон, ты же не потомственный маг, откуда у тебя столько маны?» — спросил я, впечатленный небольшой демонстрацией. «Семейство Затара – это потомственные чародеи и маги, плюс драконья жила под боком, которая помогает раскачивать резерв, но у Джона по комиксам ничего этого не было. Я подключен к магическому измерению», — почему-то недовольно ответил он, доставая из рюкзака несколько драгоценных камней и размещая их треугольником на выращенном столе. И как к этому относится Зи? А как она должна относиться? Она тоже к подобному измерению подключена. Погоди, а разве оккультисты и темные маги делают не то же самое? Естественно, нет. Они продают свои души разумным существам, а наша остается при нас», — сказал мужчина с грустной ухмылкой. «Если хочешь знать, почему так не поступают все чародеи, то дело в складе характера, изначальном окрасе магии, труде и удаче. Так, все вопросы потом, вначале разберемся с культом». Над выложенными драгоценными камнями соткалась голограмма прекрасного старинного замка, уверен, без ВСО тут точно не обошлось. Наша задача состояла в проникновении в подземелье, расположенное под тронным залом. К нашему счастью, все адепты предпочитали носить закрытые черные балахоны с капюшонами, так что ничего не помешает нам смешаться с толпой. План был интерактивен, позволив внимательно осмотреть все подступы и наметить пути отступления. После этого пришло время разделиться. Чародей имел слишком мощную ауру, которую даже недоучки смогут засечь. Скоро должен был начаться рассвет, поэтому последние 5 километров пришлось преодолевать бегом по лесу под заклинанием хамелеона, любезно накинутого на нас Джоном. Его как раз хватило, чтобы незаметно добраться до каменного подножия. Постройка, в отличие от голограммы, выглядела более впечатляюще. Множество башенок, стремящихся ввысь, арочные переходы, узкие окна-бойницы, замок, словно переместился сюда прямиком из сказки. Впечатление портила только асфальтовая дорога. Слишком уж современно и чужеродно она выглядела. А еще спрашивается, какого хрена мы шконды были через лес, если есть такой удобный подход? Ладно, это я просто ворчу. И так понятно, что очевидные маршруты должны хоть как-то охраняться. Наверху никого, прошептала Харли после 5-минутной паузы. Отлично. Мое сердце затрепетало от предвкушения. Ха-ха, разнесем фанатиков. Шу-у-у, звяк. Гарпун успешно зацепился у самого края стены. Обхватив любимую за талию, зажимаю кнопку, и мы начинаем неспешный подъем. Наверху мы тут же направились к спальням, чтобы раздобыть местную униформу. В отличие от фасада замка, внутреннее убранство больше соответствовало обители культистов, поклоняющихся жестокому демону. Вычурные гобелены, изображающие какие-то кровавые сцены и ритуалы, на стенах висят настоящие факелы, немного разгоняя окружающую тьму, атмосферненько. Оказывается, охрана все же была в виде двоек часовых, курсирующих по коридорам и внешним стенам, но нападать на них и отбирать одежду мы не торопились. До начала парада больше 2 часов, и исчезновение охранников точно заметит. Нет, брат Вергилий, только не в этот знаменательный день, нас же начнут искать. Проходя мимо одного из коридоров, я услышал возню и чей-то смущенно-возмущенный голосок. «Анжелика, не ломайся, все учтено и нашего отсутствия никто не заметит, но часовые, они не будут здесь проходить, чмок». Мы с Харли переглянулись. «Идеально, может, дадим им закончить?» – прошептала блондинка, прислушиваясь к звукам возни в закутке. Пришлось кивнуть. 43 секунды. Мда, совсем не рекорд. Переглянувшись с Харли, резко срываемся вперед и отправляем обе цели в страну грез. Они даже пикнуть не успели, получив по разряду, а мужчина еще и чувствительный удар бейсбольной биты по голове. Надо было сразу их выносить, чтоб не расстраивать бедняжку. Моя возлюбленная смущенно почесала белокурую головку и принялась раздевать девушку. Мне же достался брат Вергилий. Черт, низковат, сделал я вывод, примерив обновку. Хм, а ведь Цельсий лор немного повыше. Может, махнемся? Не, не получится. Девушка похлопала себя по плечу. У вас нашивка красного цвета и с 3 звездами в центре, а у меня синяя с 1. Если эти штуки отвечают за пол, то мы можем попасть в неловкую ситуацию. Эх, я печально вздохнул, немного сгорбившись и накинув капюшон. Ладно, пошли поближе к тронному залу, чтобы с толпой смешаться. Крепко связав обе цели и дополнительно тюкнув их по котелкам, мы направились дальше по коридору. Примечание к части. Замок. https://budavli.pl/philisp.hatasbuildings/zamik-niushvanstein50d761-381-6-3-2-3-5-ее-51-7-c4-0-61-JPG. Глава 48. Может быть хуже? Черт, опять тупик. Я в ярости пнул возникшую перед нами преграду. Раздобытый Джоном план явно не соответствовал действительности. Похоже, информатор смог обмануть чародея, либо же культисты решили сделать перепланировку, на что намекает стена с мрачным гобеленом, перегородившая прямой коридор, и это уже 5-я за последние полчаса. Хм, задумчиво хмыкнула Сейлор, отодвинув ткань с изображением танцующих вокруг костра рогатых гуманоидов, не сильно постучала по кирпичной кладке, прислушиваясь к звуку. Минимум 0,5 метра толщины. Пошли дальше, не могли же они все замуровать. Времени до парада планет остается все меньше, но взрывать стенку не вариант. Мигом набегут местные обитатели, и хотя таким образом мы точно доберемся до алтаря, но пробовать такую экстренную доставку мне что-то не хочется. Прорваться с боем тоже не получится. Пока у культистов есть связь с Мильхальмом, мы будем слишком легкой добычей. Тут даже связка гранат и пулемет с бесконечными патронами не помогут. Сейчас наше оружие – скрытность. Как бы тупо это ни звучало, учитывая двух вырубленных фанатиков. Коридоры сменяют проходные комнаты, но все они заканчиваются тупиками. А ведь нам еще приходится избегать периодически встречающихся часовых, отчего страдает и так невеликая скорость передвижения. Хорошо еще, что здесь высоченные потолки, где так удобно прятаться, и куда не достает свет тусклых факелов с редкими лучами солнца, пробивающихся сквозь плотные черные шторы на узких бойницах. Вообще, замок вызывает двоякое впечатление. Величественная масштабная и красивая постройка, возведенная в живописном месте, прекрасная планировка, без учета замурованных коридоров, но при этом внутренний дизайн сделан человеком, который явно перечитал бульварных романов про аристократов ночи, причем в худшем варианте. На ум приходит прекрасная фраза «Чернее черной черноты бесконечности», причем без уже привычной мне неоготики, просто все сделано в очень мрачных тонах и с предметами, словно свистнутыми из магазина «Все для готов». Мистер Джей, то есть рыцарь, тут же исправилась моя спутница, а тут могут водиться вампиры. Похоже, не мне одному пришло на ум это сравнение, но, судя по информации из книги «Неупокоенные», тут даже призраков быть не должно. Жертвенник поглотит все лишнее, что я и рассказал девушке, немного ее успокоив. Все же встреча с вампиром в узком коридоре и без оружия из освещенного серебра, к внезапному донорству всей крови, задолбала. Я уже хотел на все плюнуть и просто идти вперед, держась одной стороны, как в лабиринте, но мои планы были нарушены громким звуком. Боом! Откуда-то из глубины раздался мощный раскатистый звон колокола, пробирая до мурашек. Если тревога, то нам пиздец. Мозг судорожно перебирает самые короткие маршруты до стен замка. Похрен на алтарь, тут бы самим выжить, а вторгшегося Мильхальма уж как-нибудь победим, объединившись с другими супергероями. В комиксах даже Тригона умудрялись изгонять, а тут какой-то владыка всего пятого уровня силы. Да его парочка амазонок под бафами должна запинать. Боом, боом, боом. Продолжал разноситься звон. 8 утра. Произнесла блондинка, взглянув на часы. Хах, можно выдохнуть, просто оригинальный будильник. Мда, но звонить при этом 13 раз, явный перебор. Спустя десяток минут усиленный слух начал улавливать шум от ближайшего спуска вниз. Переглянувшись с Харли, мы спустились по лестнице и обнаружили небольшую группу медленно шествующих балахонщиков. Ха-ха-ха, становится опаснее, но гораздо интересней. Следуем за ними, шепотом произнес я. Выждав пару секунд, маршрут был довольно странен, идя своеобразной спиралью, но главное, что с каждым шагом мы приближались к нашей цели. Постепенно количество людей увеличивалось, и нам приходилось притормаживать, чтобы не оказаться в самом центре. Царившее вокруг настроение было восторженно счастливым, адепты негромко переговаривались, обсуждая день Вознесения. Какие же они придурки, Мильхальму вся эта толпа нахрен не сдалась и нужна лишь для создания пробоя. А потом в дело вступят настоящие демоны, отправив всех культистов на корм, хотя может кому-то повезет, и он пару дней проведет на земле, в качестве игрушки, пока не сдохнет жестокой мучительной смертью, чтобы оказаться в домене покровителя, который продолжит пытки, выдаивая бахиянь. За этими нерадостными мыслями мы добрались до тронного зала, народа стало еще больше, адепты выходили из примыкающих коридоров, напоминая притоки, вливающиеся в реку. Продвижение замедлилось. Несмотря на все наши маневры, мы с Харли все же оказались окружены и теперь незаметно уйти точно не получится. Через некоторое время показались высокие двустворчатые двери, ведущие в тронный зал, и я понял, почему темп так сильно снизился. В проходе стояло несколько адептов, которые осматривали всех входящих. Бля, Харли, сдвигаемся вправо, я кину флешку, и под ее прикрытием валим на потолок. Прошептал я на грани слышимости и, дождавшись от нее кивка, начал движение вправо. «Брат Вергилий, мы уже с ног сбились, разыскивая вас. Вам нужно подготовиться к церемонии». От двери, расталкивая всех локтями, ко мне спешило три человека. Двое мужчин и женщина, судя по формам балахона. Окружающие меня адепты тут же расступились, почтительно склонив головы. Так, походу я заменил кого-то очень важного. Спасибо тебе, неведомый дизайнер, за хреновое освещение и за нашивки на балахонах. Ну и Мильхельму спасибо, за то, что не стал прокачивать своих слуг, даруя ночное зрение. Анжелика, прошипела женщина, не дойдя до нас пару шагов, но затем встряхнувшись, тоже не сильно поклонилась. Думай, голова, все и отвлеклись, но Харли все еще в опасности, да и я тоже. Не придумав ничего лучше, я просто приобнял свою спутницу. Несмотря на скрытое капюшоном лицо культистки, на миг мне показалось, что ее глаза вспыхнули красным. Вот значит как, прошу за мной. Она развернулась и, раздвигая людей выдающейся грудью, словно ледокол, проследовала к дверям. Нас даже не стали проверять, впуская в тронный зал. Слава яйцам, здесь было так же темно и ни хрена не видно. Единственное яркое пятно – это огромное полотно у дальней стены, освещаемое падающим сверху лучом. На рисунке был изображен Мильхельм, огромный рогатый демон с головой черного козла, желто-красным оттенком кожи, непропорционально огромными длинными руками с длинными когтями на пальцах и сидящий на куче золота. Прямо под картиной, где теоретически должен располагаться трон, находился спуск в катакомбы, куда неспешно заходили культисты. Не останавливаясь, наша сопровождающая прошла дальше. Щелк, от нее разошлась еле заметная волна, и впереди стоящие адепты с криками боли начали валиться на пол. Хера себе фокусы. Повторной демонстрации серьезности намерений больше не требовалось, и фанатики спешно освободили проход, пропуская нашу компанию. Крутой спуск вниз, освещаемый факелами, был довольно длинным. Он шел к самому подножию горы, на которой находился замок, а может и глубже. До ушей стал доноситься ритмичный стук барабанов и пение, пробуждающее нечто древнее и дикое в душе. В нос ударил терпкий запах крови и разложения. Спустя пару минут мы наконец достигли основания, и мне открылся вид на огромную пещеру, в центре которой уже собралась приличная толпа, в окружении нескольких костров, и как только они не задыхаются без притока свежего воздуха. Магия, не иначе. Хруст, хруст, хруст. Каждый наш шаг сопровождался еле заметным хрустом. Присмотревшись внимательнее, я на миг замешкался, но все же продолжил идти. Это были кости, сотни тысяч костей устилали наш путь. Большинство из них вряд ли были человеческими, но от этого мне не особо легче. Вопреки моим ожиданиям, мы не пошли прямиком к жертвеннику, а, немного не доходя до него, свернули влево, идя по еле освещаемой тропе, чтобы оказаться в чем-то напоминающем классическую темницу. Взору предстал относительно узкий длинный коридор со множеством дверей по обе стороны. Тут почти не было мерзкого запаха и даже ощущался слабый ветерок. «Прошу». Женщина посторонилась, открыв одну из дверей, за которой оказалось довольно большое жилое помещение, обставленное в уже привычном мрачном стиле. Одеяние уже готово, лишь бы сработало. Скрестив пальцы на удачу, проталкиваю вперед Харли и захожу сам, а попытавшуюся сунуться за нами культистку с двумя сопровождающими мягко притормаживаю, качая головой. Но, она склонила голову. Понимаю, до церемонии вознесения осталось полчаса. Мы подождем вас здесь. Фух, заперев тяжелую дверь, отсекшую все звуки снаружи, я облегченно выдохнул. Только и успела произнести Харли прежде, чем я зажал ей рот. Тесс. Прикладываю палец к губам и кашусь на деревянную преграду. Может, звуки снаружи и не проходят, но это не означает, что нас нельзя подслушать. К тому же наша сопровождающая явно умеет колдовать, поэтому не стоит рисковать. Понятливо кивнув, моя помощница сделала жест, словно закрывает рот на молнию. На кресле у зеркала лежал красный балахон с вышитыми черными символами и пентаграммами. Если эта хрень магическая, то точно не стоит ее надевать. Но без нее тройка за дверью атакует нас, а насколько сильны адепты близ алтаря, мне совсем не хочется проверять. Пару секунд на размышление и, одолжив у Харли метательный нож, я принялся незаметно вспарывать каждый символ. Спустя пару секунд ко мне присоединилась белокурая красотка, поняв мой замысел. Вскоре я стоял у зеркала, облаченный в красное одеяние, перепроверяя, как лежат гранаты и взрывчатка. Хах, а мне идет. Даже чувствуется особый стиль. Бум-бум-бум. В дверь настойчиво постучали. В коридоре стояла немного нервничающая женщина, которая сообщила, что осталось 10 минут. В пещере мы направились прямиком к жертвеннику. Толпа еще больше увеличилась, а рокот барабанов слился в нескончаемый гул. На этот раз люди самостоятельно расступились, пропуская вперед нашу делегацию. При подходе ближе мне открылся вид на возвышение с алтарем, подсвеченным факелами, испускающими красный цвет. То, что я вначале принял за груду камней, на деле оказалось кучей черепов с застывшими потеками почти черной венозной крови, словно кого-то прирезали на нем всего пару минут назад. Сейчас там тоже лежала жертва, но из-за дрожащего воздуха было непонятно, кого именно мне предстоит спасать. Я застыл у подножия, не решаясь сделать первый шаг, поскольку воздух впереди дрожит явно не от жара. Черт, если меня все же грохнут, то по идее я окажусь у безумия, которое вроде не увлекается вытягиванием бахиани. Брат Вергилий, хах, эмоции отсекает, и мне становится немного легче дышать. Делая неспешный первый шаг, я касаюсь ступени, и барабаны с песнопением тут же смолкают. Медленно шагаю на следующую ступень, тут их всего пять, поэтому торопиться не стоит, а то вдруг навернусь. О, оказывается, в качестве жертвы выступает черный козел. Также неспешно обхожу алтарь, отмечая лежащий на краю вычурный нож с загнутым черным лезвием и ручкой связью желто-красных символов. Вспоминая слова чародейки, даже не притрагиваюсь к нему и прохожу чуть дальше. Мне лишь нужно потянуть время, пока Джон установит барьер, накрыв этих придурков, вот только первые ряды явно показывают нетерпение и как бы меня самого не прирезали. На меня устремлена по меньшей мере сотня пар глаз. Хм, я еще ни разу не был в такой ситуации, но попробую выкрутиться. Наверное, стоит сказать какую-нибудь речь, а то какое-то фиговое жертвоприношение выходит. Экхем, кашлянул я в кулак, постаравшись скопировать голос оригинального Вергилия. Провожая в последний путь этого козла, я хочу сказать, что он был достойным жвачным животным. Он очень любил капусту и свежую траву, мой искаженный голос разносился в полной тишине и, казалось, достигал каждого уголка пещеры, не брезговал яблоками, морковью, дынями, иногда жрал. Короче, был тот еще троглодит. Ежедневно пасясь на лугу, козел Архип, это его имя, если кто-то не в курсе, нагуливал жирок и купался в гудроне, приобретая благородный черный цвет. Его козья морда очень напоминает стрёмную морду владыки, вот только рога у него покороче, ну да ладно. Адепты недоуменно переглядывались. Также я хочу сказать, что после вознесения стоит обязательно выплатить компенсацию его жене, козе, ей ведь еще пять козлят поднимать. Самую младшую козочку зовут Роза. Черт, быстрее, я не могу генерировать бред в таких количествах. Он самозванец, крикнул кто-то очень сообразительный с задних рядов. Пошел нахрен, я просто не хочу свою прекрасную мантию пачкать, вот и тяну время. Мигом ответил я, держи его. К алтарю ломанулось несколько человек, но самое фиговое, что от сисястой колдуньи в мою сторону устремилась полупрозрачная волна. Именно в этот момент Джон наконец поставил антимагический барьер, разрушая летящую в меня пакость. Внутренности скрутило, как когда я перестарался с заклинаниями, но это не сильно помешало мне мигом сориентироваться, тогда как большинство фанатиков с криками боли повалилось на землю в результате разрыва связи с покровителем. Пуф, бросаю под ноги шашку с почему-то розовым дымом, замечая рванувшую в мою сторону Харли, и пока я скидываю мешающий балахон и цепляюсь четыре к алтарю, на фоне хрипов, подвывания и стонов культистов, пытающихся дозваться до Мильхальма, раздается мой таинственный голос. «Я ваш ночной кошмар, я штрафная карточка на лобовом стекле вашего автомобиля, я хитроумный замок от подвала правосудия, я термит, который сточит все ваши деревяшки, я моль, попавшая в ваш шкаф, я тюбик, который никак не открывается, я рыцарь лунного света». С последним звуком дым рассеялся, и перед взглядами шокированных людей предстала наша великолепная парочка. Гррррр, с задних рядов раздался чавкающий звук, а затем что-то влажное и склизкое шлепнулось на костяной пол. Вглядевшись туда, я увидел возвышающуюся гору из плоти, словно сшитую из разных кусков. Ну да, ни один барьер не блокирует древнейшую магию, использующую плоть и кровь магов. Конечно, в книге я читал про различные проклятия и закос под вампира-недоучку, но чисто теоретически можно скастовать что-то более крутое, особенно если парочка человек буквально пожертвует своей жизнью. Бам! Ра-а-а! Разочарованно проревело чудовище, когда очередной запущенный им снаряд, состоящий из куска спрессованных костей, пролетел мимо, врезавшись в стену. Сейлор, в следующий раз напомни мне не затягивать с представлением и сразу начинать всех мочить. Уф, хорошо, милая помощница, держась за мою руку, не глядя, бросила за спину последнюю гранату. Бум. Проход обрушился, но авторитетно заявляю, что это не сильно замедлит тварь, ведь это уже второй раз. К тому же ущерб оценить проблематично из-за царящей вокруг темени, в которой только я могу более-менее нормально ориентироваться. Судя по всему, все факелы были магическими, и с уничтожением алтаря они прогорели, перестав освещать окружающее пространство. Мы уже 15 минут играем в догонялки со смертью, носясь по местным катакомбам, в попытке отвязаться от монстра. Начало второй фазы было довольно неплохим. Не знаю, на что рассчитывали эти придурки, но големы плоти охренеть какие тупые, и для их управления всегда требуется погонщик, иначе они просто будут мочить ближайших живых существ, пытаясь увеличить массу. А раз нормальная магия не работает, то и этой штукой нереально управлять, так что первыми жертвами голема стали сами адепты, которые хоть и были магами, но не отличались хорошими физическими кондициями. Пока большинство врагов отвлеклись, спасаясь от разъяренной горы плоти, я дозаминировал алтарь и даже развязал очнувшегося козла, который мигом поскакал куда-то во тьму, жалобно блея. Мы же рванули к выходу, скрываясь в тени, попутно отоваривая попавших под руку культистов. Пытаться прятаться смысла нет, эта хрень чувствует живых, так что наша задача состояла в том, чтобы отбежать подальше, уничтожить жертвенник, а затем подняться в тронный зал, оставляя все проблемы чародею. С первыми двумя пунктами проблем вообще не было и получилось даже как-то буднично. Бум, и нет больше огромного вместилища маны, способного создать пробойватское измерение для прохода владыки, а вот с эвакуацией вышла заминка. Голем слишком быстро разделался с культистами, которые тоже рванули в сторону тронного зала. Махина оказалась довольно проворной, мигом настигая пытающихся сбежать людей. Чувствуя, что он скоро закончит и примется за нас, я предложил бежать туда, где переодевался. Коридор там длинный, и при этом чувствовался ток воздуха, явно намекая на запасной выход. Возвращаясь к настоящим событиям, я, похоже, был прав. Попетляв по местному лабиринту и два раза уничтожив потолок, мы затормозили у мощной решетки с монументальным замком, от которой тянуло свежим воздухом. Последняя взрывчатка тратится на минирование преграды. Отбегаем за ближайший угол и после взрыва, сломя голову, несемся вперед. Пришлось поработать тростью и битой в качестве рычагов, чтобы отогнуть не до конца уничтоженную решетку, но оно стоит того, ведь я уже ощущаю запах свободы. Что-то это не особо похоже на тайный ход, заметила моя спутница, когда я на бегу описывал местность, представляющую собой необработанную пещеру, в которой мы очутились. Фуф, думаю, так и надо, даже если кто-то случайно сюда попадет, то ни за что не догадается, что путь ведет в замок, расположенный на несколько километров южнее. Все, можно сбавить темп, голема больше не слышно. Я замедлился, переводя дух. Странно, на миг мне показалось, словно кто-то провел мелкой наждачкой по камню. Шорх, ну вот, опять. Сейлор, ты ничего не слышишь? Хаем, девушка прислушалась. Ага, чем-то напоминает скрежет хитина. Хитина, повторил я еле слышно, когда пазл в моей голове полностью сложился. Глава 49. Бой. Ха-ха-ха. Тут же достаю амулет и стреляю фаерболом в сторону подозрительного шума. Как говорится, лучше выстрелить и перезарядить, чем светить фонариком во тьму и спрашивать, кто тут. Вспышка пламени, и своды пещеры оглашает мерзкий противный визг огромной двухметровой паукообразной твари, в морду которой врезается огненный шар, поджигая ее и освещая окружающее пространство. Пауки. Почему-то радостно воскликнула моя спутница, мгновенно извлекая из-под юбки 17-й глок. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Разразилась она настоящей канонадой выстрелов, метко убивая тварей, подбирающихся по потолку. Шу-ух. Выстрел гарпуном убивает еще одного здорового монстра, после чего мне приходится откатываться в сторону, утягивая с собой девушку, чтобы увернуться от прилетевшей паутины. Трость уже вернулась в исходную форму, поэтому мне ничего не мешало повторно выстрелить в атаковавшую нас тварь и активировать шокер. Хорошо еще, что паутиной способны кидаться только крупные особи, которых моя помощница первым делом постаралась вывести из строя, после чего убрала пистолет, решив экономить патроны. Один из мелких монстров лишается четырех лап с правой стороны, Стоило ему слишком близко подойти к боевой блондинке с очаровательной кровожадной улыбкой на милом личике, размахивающей битой. Вся красота момента не мешает мне резко присесть, избегая прыгнувшего на меня паукообразного, размером с кошку, и я успеваю в полете пробить ему брюхо, слыша приятный хруст панциря. Ха-ха-ха, а ведь это действительно весело. Куда там фанатикам, которых я не хотел убивать, помня об обещании Бцу. Сейчас мне ничего не мешало действовать со всей эффективностью, кроша вражин на винегрет. Первый убитый паук почти прогорел, поэтому я поджег нового, чтобы дать Харли возможность нормально ориентироваться. К тому же даже такой свет явно негативно действовал на наших противников, привыкших жить во тьме. Твари продолжали пребывать, а я недоумевал от их количества, ведь такая арава должна чем-то питаться. Хм, а ведь рядом живут жили демонопоклонники, наверное, прикормили этих монстриков мертвечиной, остающейся после жертвоприношений. Кстати, именно поэтому от алтаря вся толпа ломанулась в сторону тронного зала, а не к запасному выходу. Уж замок на решетке, думаю, они смогли бы открыть. Пауков было действительно много, их габариты варьировались от 50-сантиметрового до 2-метрового диапазона, но таких исполинов мы старались прикончить в первую очередь. К счастью, хитин в районе морды был довольно мягкими, в отличие от основного тела у крупных особей. Также они имели слабые места в районе сочленений конечностей. Удар тростью или битой ломал их с приятным хрустящим звуком. Наш боевой дуэт, несмотря на чуть ли не фонтанирующий из ушей адреналин, начал сдавать позиции. Я уже несколько раз вытаскивал не успевающую реагировать девушку, получая вместо нее неприятные ранения, которые с каждой секундой будут снижать мою эффективность. К тому же в запасе осталось только 2 фаербола, а без света моя возлюбленная станет обузой. Тут даже заклинание светляка не особо поможет из-за длительности каста. Нужно было все же под веселыми воспоминаниями его отрабатывать. «Надо валить!» — крикнул я, ломая лапы очередному арахниду, а затем воткнул оружие между хелицерами, превращая его мозги в кашу. Врагов явно поубавилось, но вряд ли мы перебьем всех. К тому же, убив около 20 разнокалиберных тварей, мы всего лишь избавили гнездо от лишних ртов, поскольку теперь наши противники стали действовать осторожнее. Я бы рада, уф, только куда? Туда. Мельком смотрю в сторону предполагаемого выхода, но вижу лишь сплошную стену. Здесь маг, предупредил я, все же сообразив, в чем дело. Хах, пытающиеся сожрать нас пауки не просто так относятся к магическим тварям. Да, они вырастают до огромных размеров, но главная их опасность в том, что после 5-й линьки при соблюдении некоторых условий у некоторых тварей пробуждаются магические способности. Как вы думаете, какие? Те, что помогают заманить жертву, а именно иллюзии. Плюсом интеллект паукообразных магов неплохо повышается, помогая более эффективно использовать новоприобретенную силу. Черт, вот уж не думал, что это гнездо умудрилось захватить живого сильного чародея, чтобы использовать его в качестве инкубатора. Главная опасность применяемых монстрами заклинаний в том, что они не пытаются воздействовать на разум жертвы, искажая восприятие, подобно тому, как это изящно и с минимум затрат делает Затанна. Все же для этого нужно самому иметь прокачанные мозги, они тупо накладывают иллюзию на саму область воздействия. Нужно убрать проход. В этом месте возникает конструкция с иллюзией стены, которая никуда не исчезнет, даже если ты на 100% будешь уверен, что там находится выход. Да, более энергозатратна и заметно низкая детализация при внимательном взгляде, но временами, например в темной пещере, чрезвычайно эффективна. Хех, против Супса такое точно не сработает. Из-за более глубокого восприятия против криптонца нужно прямое воздействие на разум. Вот только я далеко не летающий мужик в лосинах. Бах, пока я судорожно соображал, что делать, моя помощница выстрелила из глока в сторону предполагаемого выхода. С визгами и хрипом, казалось, из нерушимой преграды показалась туша крупной особи с подстреленным глазом, и, словно по команде прямиком из нескольких дальних стен в нашу сторону устремились клейкие нити. Вот же суки! Под прикрытием темноты ужали размер пещеры, спрятав более крупных сородичей. Так нечестно. Дзанг! Разрушился выставленный мной щит, приняв на себя паутину, опавшую на пол липким комком. Вжу-у-у, мой последний огненный шар, гудя, улетел в сторону предполагаемого выхода, и, из-за наличия магии, при столкновении разрушил заклинание иллюзии, обнажив часть пещеры и при этом умудрившись подпалить спрятавшегося там очередного здоровенного паука. Не могу понять, где выход, а попытка у нас осталась лишь одна. Чисто теоретически, для этого можно использовать заклинание щита, но мало того, что придется подходить к стенам вплотную, оставляя на реагирование доли секунды, так еще и наседающие враги не позволят держать заклинание длительное время. Сука. Одна из мелких тварей умудрилась нанести мне очередной порез на руке, когда я нанизал ее на трость, словно мясо на шампур. Стряхиваю мертвую тушку в направлении ближайших врагов, наблюдая, как разлетаются мелкие капельки крови. Харли, внимательно смотри, где появится выход, и рви в ту сторону когти. Я вас не оставлю. Тяжело дыша откликнулась блондинка в Сейлор Фуку. Эти монстры предпочитают живую пищу, так что тебе просто надо сгонять за помощью. Минимум двое суток я буду жив. Правда, из меня придется извлекать паучит, но главное, чтобы было кому это сделать. Мистер Джей, после вспышки пригнись. Перекидываю ей свой последний амулет с заклинанием щита. Хах, флешка. Бросаю в скопление пауков последнюю светошумовую гранату и прикрываю глаза рукой. Бах. Яркий свет пробился даже сквозь прикрытые органы зрения, ослепляя прячущихся во тьме монстров и заставляя их визжать. Но сейчас главное выполнить второй этап плана. Как там было написано, лучше колдовать из открытой раны, их есть у меня. Концентрация на нужном образе. Сознание рисует символ круга с точкой посередине, после чего я резко оборачиваюсь вокруг своей оси, расставив руки в стороны, при этом из нанесенных ран вылетают кровавые дротики. Часть снарядов вонзается в арахнидов, часть в обычные стены, но часть сталкивается с иллюзиями, развеивая их. Ух, ё, голова пошла кругом, но я все еще на ногах и вижу выход, который прикрывает один из крупных пауков. Вот за что я люблю Харли, так это за умение действовать рационально, когда это действительно необходимо. Блондинка, немедленно ни секунды, стартанула в нужную сторону, по пути истратив последний фаербол для освобождения прохода. Я тоже не стоял на месте, побежав следом за ней и даже нагнав. Честно, думал, мне будет гораздо хуже, и я как истинный герой, дебил, не умеющий планировать и лезущий куда не надо, останусь прикрывать отход, но вспышка дала нам неплохую фору. «Впереди выход», — произнесла моя спутница на бегу, завидев тусклый свет за поворотом. «Вижу, вот только я еще и слышу скрежет множества лапок, преследующих нас восьминогих тварей, а из расходников у меня остались лишь бесполезные карты, хотя пару глаз ими точно можно выбить. 20 метров, 10, 5, 1. Выруливаем из-за угла и чуть не вляпываемся в паутину, натянутую в проходе. Она не шла сплошным узором, оставляя пространство для маневра, но с учетом настигающих нас преследователей, хрен сбежишь. Харли, мы уже это проходили, поэтому рассчитываю на тебя. Не смейте умирать». Девушка на миг замешкалась, а затем, чмокнув меня в губы и отдав мне все свои амулеты и глок с запасным магазином, быстро полезла на выход, избегая липких нитей, при этом демонстрируя великолепную гибкость, ловкость и грацию. Пару секунд полюбовавшись на ее упругую попку в купальнике, я развернулся в сторону опасности. Первого монстра я встретил метким выстрелом в голову, отдавшись на волю рефлексам, со следующими тремя получилось расправиться аналогичным образом, после чего пришлось резко уклоняться, избегая прилетевшей паутины. Ха-ха-ха, что, твари, захотелось свежатинки, а вот хрен вам, всех убью, один останусь. Мда, все же не стоило применять веселые воспоминания, поскольку без них я стрелял явно лучше. Не то чтобы теперь я стал промахиваться, но, оказывается, скорость рефлексов чуть быстрее, чем осознанное прицеливание с разогнанными мозгами. До меня наконец добежали первые мелкие твари, навязывая ближний бой, поэтому пришлось орудовать тростью, расправляясь с ними. Свет, попадающий в пещеру, им явно пришелся не по вкусу, но все равно они с упорством ослов продолжали попытки меня захватить и попутно оттяпать кусочек мясца. Дзинь-дзинь-дзанг, когда-нибудь это должно было случиться. Они умудрились лишить меня трости, которая радостно поскакала полу, и теперь только пистолет, да несколько карт отделяют меня от участи инкубатора. Щелк, пришел черед огнестрела. Из тьмы пещеры показались исполинские туши. Похоже, один из моих самых страшных кошмаров сейчас воплотится в реальность. Хех, скри-и-и, заверещал паук, лишившись глаза, на месте которого теперь блестит металлический прямоугольник. Ах-ха-ха, прости, я нечаянно, хотел сразу убить, но ты слишком здоровый». Раненый Арахнит приподнялся и выстрелил в меня паутиной, вот только на этот раз из глубины пещеры в меня прилетело еще два сгустка. Если от первых двух я сумел увернуться, то вот от последнего не удалось, и моя нога оказалась прилепленной к полу. Монстры радостно застрекотали, а затем хлынули всей толпой. Дзанг. Первый щит разлетается на осколки. Дзанг. Второй постигает та же участь. Дзанг. Прикрыть глаза, чтобы не видеть щелкающие перед лицом хелицеры. Пару десятков минут назад, закончив с изгнанием духов, Затанна устало разогнулась, поднявшись из фокусирующей пентаграммы, расположенной в центре начерченных во дворе рун. Долгое сидение в не самой удобной позе утомляет и не спасает даже мягкая подушка, подложенная под зад. Парад планет только-только закончился, и ей пришлось выдержать натиск множества духов, пытающихся занять мертвые тела. Откровенно говоря, она бы уже давно могла перенести кладбище куда-нибудь подальше, или уничтожить пропитанные магией из драконьей жилы старые кости, вот только никто не гарантирует, что не объявится пара-тройка рассерженных владельцев, став ревенантами, причем самым злобным даже физическое вместилище не особо-то и требуется. Хорошо еще, что ее отец вовремя обнаружил жилу, завязав потоки на семью, а то бы на месте Готэма вполне мог появиться полноценный некрополь с кучей нежити, начиная от банальных зомби и заканчивая личами или костяными драконами. Возвращаясь к различным неупокоенным, вот зачем Джей согласился помочь с Гранди. Мертвец, можно сказать, и не буянит вовсе. Так, раз в 50 лет выбирается из могилы на пару-тройку дней. Причем охотится он за родственниками тех, кто его жестоко убил, игнорируя остальных людей, если они не пытаются мешать. Чародейка ведь общалась с Болтонами и прекрасно знала, что Вирджиния и Джорджия еще те старые грымзы, полностью достойные своих предков, сколотивших состояние на чужом горе и костях. Винслоуны с паришами были ничуть не лучше, хотя последние, вроде, занялись благотворительностью после отъезда из города. Для волшебницы это было своеобразным правом на месть, которого она не собиралась никого лишать. Посмотрев на виднеющееся через ограду кладбище, она грустно вздохнула и направилась в дом, где ее ждал портальный круг. Все же стоит проверить своих неожиданных учеников, а то Джон вел себя немного подозрительно, но он почти всегда такой, что немного сбивает с толку. Недолгая настройка по уже забитым в портал координатам, и через мгновение чародейка оказывается на каком-то складе, ощущая повышенный магический фон, как во время парада планет. Странно, мана из уничтоженного алтаря должна была хлынуть во все стороны, быстро рассеиваясь в пространстве. Тихо пробормотала она себе под нос. В то же время на улице не слышны крики заживо пожираемых людей, а это значит, что ее щеки Затанны немного покраснели, когда она вспомнила предложение одной озабоченной блондинки, которая не вызвала у нее большого внутреннего протеста. Она в конце концов женщина, точнее, совсем-совсем девушка в самом расцвете, которая знает, чего хочет. Встряхнув головой и избавляясь от непрошенных мыслей, иллюзионистка накинула на себя легкий отвод глаз с согревающим заклинанием, а затем вышла на улицу, активировав магическое зрение. Вдали, закручиваясь спиралью, плясал энергетический столб, который медленно уменьшался, словно втягиваясь куда-то. Такого быть точно не должно, а это значит, что что-то пошло не по плану. Фиксация на далеком образе и одно из ее самых нелюбимых заклинаний – яйцетропелит. Затанна чувствует, словно ее тело проталкивают через узкую трубу, отчего в горле встает неприятный ком, после чего она возникает в воздухе над оплавленными руинами, когда-то величественного замка. Это место, будто пережило несколько авиаударов с приправой в виде напалма. Гравитация берет свое, и тело чародейки устремляется к земле. Мысленное усилие, чтобы не выдать себя голосом, и она начинает мягко планировать к центру аномалии, которая практически исчезла. Даже с этого ракурса волшебница уже видит знакомый бежевый плащ, который колышется, словно обдуваемый сильными потоками воздуха. Вот только остатки стен не дают ветру проникнуть в это место, бывшее всего десяток минут назад тронным залом. «И как это понимать?» – спросила она, подойдя ближе и при этом плетя заклинание для атаки. «О, Затанна, привет!» – радостно откликнулся мужчина, продолжая стоять спиной к ней, словно ничего не происходит. «Не ожидал, что ты так быстро прибудешь. Джон, что происходит? Где Джей и Харли?» «Секунду». Столб энергии окончательно исчез, впитавшись в чародея, после чего тот развернулся. «Подозреваю, что где-то внизу, у алтаря. Ты решил кинуть моих учеников? Что? Естественно, нет. Он искренне возмутился и, похлопав себя по карманам, достал сигарету, зажав ее в зубах и тут же прикурив. Просто у меня были кое-какие незаконченные дела, вот я и задержался. Не переживай, все с ними должно быть в полном порядке. Алтарь разрушен, а это значит, что все культисты близки к состоянию овощей, плюс я всю лишнюю ману поглотил, так что твои ученики демонопоклонников одной левой разделают. Зачем тебе такая прорва энергии? Волшебница все еще была на стороже. Эх, ты все равно бы все узнала. Мужчина грустно усмехнулся и начал расстегивать рубашку. Вскоре он окончательно от нее избавился, продемонстрировав три печати, расположенные треугольником, две на груди и одну в животе. Все они были выполнены в виде перевернутых пентаграмм, в центре которых располагались символы. Сундук с драгоценностями, змея, обвивающая крест, и черная башня-шпиль. Мильхальм, Марбасей Мулцибер, прокомментировал маг свои татуировки. Когда ты их получил? И как? Столько. Иллюзионистка не могла подобрать слов. Ну, ты никогда не задумывалась, откуда у безродного мага такой огромный резерв? Ответ прост. Просто надо продать душу трем владыкам разом. В качестве бонуса Марбас мне рак легких вылечил, чтобы я подольше по земле ходил, и демонам не пришлось бы развязывать войну за мою душу. А что до вопроса когда, то Джон сделал хорошую затяжку, выдохнув облако дыма. Полтора года назад, секунда, и глаза волшебницы вспыхивают искренней яростью. Ублюдок, Йинлом, треск. Она кастует огромную молнию, толщиной в метр, но электрическое копье рассеивается о морду огненного дракона, который возник из выплюнутой магом сигареты. Затанна, прости, если можешь, но ты же сама понимаешь, что мне были необходимы магические знания. Я доверяла тебе. Ша-ша-ша-ша. Двухметровая ледяная сосулька испаряется, столкнувшись с красной аурой защитника-чародея. Еще раз прости, может, когда я избавлюсь от этой пакости, получится нормально поговорить. Кстати, передай ученикам, что они отлично справились, и я с радостью проведу для них пару уроков. Ха-ха, конечно, если они сумеют меня отыскать. Щелк, у ног мужчины возникает портал, из которого на землю выпадает половина гончей Тиндала. Затем Джон немного подпрыгивает и его словно засасывает в воронку. На месте остался только дракон, но и он не продержался долго, буквально испарившись, оставляя на месте себя лишь обожженный сигаретный фильтр. Примечание к части. Павук. http://1.etim.com.vrw0.tv.emax.res.default.jpg. Глава 50. Мыши. Мудила. Затанна выругалась и скастовала мелкое проклятие, использовав для его наведения остатки сигаретного фильтра. Вряд ли заклинание дойдет до адресата, но все же есть небольшой шанс, что чародей проведет пару часов в обнимку с белым другом. Немного уняв бушующую в душе бурю, волшебница телепортировала домой половину гончей Тиндала, а затем обратила внимание на заваленный и оплавленный вход в подземелье. Где-то внизу сейчас находятся ее ученики в окружении сотни демонопоклонников. Хотя культисты, после обрыва связи с покровителем, действительно должны быть не опаснее обычных людей, все же стоит поторопиться. Используя аналог всевидящего ока, она обнаружила, что лестница тянется вниз почти на 50 метров. Это высота 15-этажного дома. Удивительно, как глубоко забрались фанатики. К счастью, проход обрушился лишь у поверхности, поэтому чародейка использовала пространственный скачок, миновав преграду. Заклинание было не особо затратным, к тому же имело защиту от перемещения в твердые объекты, но расплачиваться за это приходилось максимальной дальностью в 10 метров и громким звуковым сопровождением, напоминающим раскат грома. Странно, ее окружала гнетущая тишина. Царящий вокруг мрак не был препятствием из-за активного ночного зрения, но чем ниже она спускалась, используя левитацию, тем больше ей было не по себе. У подножия лестницы Затанна накинула на себя легкий отвод глаз и перешла в основную пещеру. Что тут? Ее взору предстали разорванные человеческие тела в темных балахонах, лежащие на земле, усыпанные разнокалиберными костями. Культисты явно пытались добраться до лестницы, но нечто огромное и быстрое убило их всех. У многих тел отсутствовали руки и ноги, при этом некоторые трупы были словно раздавлены многотонным прессом. Голем плоти. Мигом догадалась она по характерным следам и приготовила атакующее заклинание. Джей, Харли. Иллюзионистка стремительно добралась до разрушенного алтаря, ощущая исходящие от него эманации боли и страданий. «Эй, вы где?» — крикнула она вновь, внутренне холодея. Знакомы они были не слишком долго, но когда она занялась обучением, то взяла на себя определенные обязательства. «Если вы все же выжили, то я согласна на ваше предложение». К тому же Джон оказался тем еще мудаком, и бывшие преступники на его фоне выглядят гораздо лучше. Последнюю фразу Затанна пробормотала себе под нос, но лишь тишина была ей ответом. «ГРУ». Внезапно из дальнего ответвления раздался тихий рев, а затем приближающийся топот чего-то огромного. «Ничего себе, как ты разожрался, Яксдаймалп!» — выкрикнула брюнетка, завидев высунувшуюся из туннеля огромную зубастую морду, сформированную из торса какого-то несчастного. Сгусток пламени, испускающий черный цвет, врезается в тушу, и она мигом вспыхивает пламенем, словно облитая бензином. Чародейка еще пару раз атаковала огнем для ослабления защиты, а затем применила обычное изгнание, и монстр, испустив жалобный вой, развалился на куски. Это плохо. Примененное заклинание поиска жизни показало отсутствие крупных живых существ в полукилометровом радиусе. Точно, амулеты. В магических изделиях должна была остаться мана волшебницы, так что она вполне может их засечь, если, конечно, они не были использованы и находятся не слишком далеко. Мощный порыв ветра мигом расчищает площадку от костей, на поверхности вспыхивают мистические символы, формируя двухметровый круг со вписанным в центр треугольником, куда становится Затанна. Слова заклинания слетают с губ волшебницы, и реальность вздрагивает, формируя перед ее лицом круг, который демонстрирует необработанную стену пещеры. Небольшое мысленное усилие, и теперь в окне мелькают хищные пасти приближающихся огромных арахнидов. «Да куда же вы вляпались?» Девушка чуть ли не скороговоркой навешивает на себя кучу защит, а затем произносит заклинание телепортации, удерживая в разуме вычисленные координаты. «СКРРРР». Странный звук заставил меня открыть глаза. С удивлением я смотрел, как пауки бессильно бьются, пытаясь разрушить возникшую перед ними полупрозрачную пленку. «Смотрю, вы решили не только почистить мир от демонопоклонников, но еще и накормить собой этих милашек, поддерживая популяцию эндемиков». Справа от меня раздался знакомый голос полный превосходства. «Зи, ты не представляешь, как я рад тебя видеть». Повернувшись, я увидел волшебницу, которая стояла, вытянув обе руки в сторону паукообразных монстров.